Многопартийная система. В пятницу вечером мы, как обычно, отправляемся на парти. На этот раз в Джорджтаун на улицу О. Мистер и миссис Бенджамин Реджинальд Купер Кларк запрашивают удовольствие, выражающегося в нашем присутствии на их вечере. Майя обычно замолкает, когда я начинаю искать парковку в пятницу вечером. Чтобы вдребезги не разругаться, лучше молчать, говорит она. Все-таки в какой-то момент она обычно не выдерживает и говорит: «Почему нельзя было вызвать такси?» Как раз в этот самый момент я нахожу какую-нибудь дырку и паркуюсь. По кирпичикам улицы О, под столетними деревьями, цокали каблучки дам и щелкали подошвы кавалеров. В поле зрения было, по крайней мере, 3 ярко освещенных проезда, в которых принимали гостей. Группа людей в смокингах заворачивала за угол. Повсюду парти. Мы нашли нашу и попали сразу в гостеприимные руки хозяев. «Добро пожаловать! Как поживаете? Выглядите отлично!» Хозяин, взяв под локоть, отвел меня в сторону. «Ну, как вам это нравится?» — спросил он, подмигивая и бровями показывая направление куда-то на юго-восток, кажется, в правительственные сферы. «Невероятно!» — сказал я. «Вот именно», — сказал он. Разговаривая, он все время смотрел мимо моего уха. «Сейчас я вас представлю нашему таланту». Тут вошли новые гости, он извинился, и мы встретились с Майей. «Ты уверен, что мы на нашей парте?» — спросила она. «Конечно», — сказал я. «Вон, посмотри, стоит Грег и Найди, вон Мел жует, а вот и княжна Трубецкая пьет пиво. Это, конечно, наша толпа, только мы многих здесь не знаем». Гости, очень плотно заполнив гостиную, столовую и кухню, работали дружно, коллективом не менее 60 персон. Стоял концентрированный и напористый, не ослабевающий ни на минуту гул. Мы выпили белого вина, положили себе на тарелки крекеры, сыр, морковь, порей, редис, картофель, салат, шлепнули по ложке соуса и стали дрейфовать к стене, чтобы там, обезопасив себе хотя бы один фланг, спокойно употребить указанные выше продукты. Едва мы прикоснулись плечами к стене, как к нам приблизился пожилой элегантный господин и сказал, что он чрезвычайно рад наконец-то с нами познакомиться. «Вы, наверное, будете удивлены, как я вас узнал. Однако нет ничего проще, сэр. Я видел ваше фото в журнале, и оно мне запомнилось. Прекрасный был снимок, очень впечатляющий. А ваша собака просто прелесть». «Собака, сэр?» Я пришел в некоторое замешательство. С одной стороны, наша собака Ушек вполне заслужила слово «прелесть», но с другой стороны, я еще не фотографировался с ней для журналов. Может быть, любезнейший американский джентльмен просто ошибся? «Нет-нет», — запротестовал он. «Прекрасно помню, у вас была собака на коленях». Мы заговорили с женой на свойственном нам языке. «У тебя на коленях, кажется, была книга», — сказала она. «Может быть, на обложке книги была собака?» Наш собеседник с уважением внимал звуком незнакомой речи. Тут кто-то еще подошел, и он представил нас как уважаемых голландских гостей, малость фамилию подзабыл. Пришлось его обескуражить. «Прошу покорно извинить, сэр, но я не голландец, а русский». Теперь его смущению не было конца. «Позвольте, но вы говорили с вашей женой по-голландски, не так ли?» «Ни в коем случае. Мы разговариваем по-русски. Она тоже относится к этому племени». «Но почему же я вас принял за голландцев?» — продолжал недоумевать наш собеседник. «Ничего удивительного. у русских с голландцами много общего. Во-первых, наши языки отличаются от английского, а во-вторых, они научили нас строить корабли. В этот момент в глубине гостиной бухнули дубинкой в гонг, хозяин призвал гостей к вниманию. И сразу все выяснилось. Оказалось, что это прием в честь голландца. «Вот почему я вас принял за голландца», — с милейшей улыбкой шепнул мне на ухо собеседник. Голландец Эразм Роттербум, лауреат премии нефтяной компании «Экко», оказался почетным гостем этого вечера. Поднявшись на маленькую платформу, он поблагодарил за внимание, потом стал рассказывать о своих достижениях и слегка поиграл на скрипке. Майя бросала на меня боковые взгляды. «Удивительная все-таки страна эта Голландия», — сказал я ей. «Хоть и расположена ниже уровня моря, а какой огромный вклад внесла в историю цивилизации. Мельницы, коньки, каналы, тюльпаны, торговля, мореплавание. Вот этот наш скрипач, наконец. Ведь именно в Голландии нашего генерального секретаря Петра Великого обучили разным наукам, по слухам, и наукам страсти нежной. Достойно сожаления, что русско-голландские связи за последние 250 лет так ослабли, ведь когда-то наши земляки ездили туда не реже, чем нынче в Венгерскую Народную Республику». «Все это так», — сказала Майя, «но какое это имеет отношение к нашему приему?» Дождавшись очередных аплодисментов в адрес Эразма Роттербума, мы вышли на улицу О. «Наверное, произошла ошибка в нумерации», — сказал я. «Должно быть, наш прием происходит вон в том доме с двумя маленькими колоннами и двумя крылатыми псами на крыльце. Видишь, как раз туда направляется наш знакомый контр-адмирал Т». Мы прошли сотню ярдов вниз по улице О и вошли в дом. Здесь среди гостей преобладали дамы бальзаковского возраста. Казалось, в воздухе пахнет кружевным полотном. Мы успели к выносу главного блюда – жига с бобами в отменном французском стиле. Я поинтересовался у соседней дамы, где же здесь мистер и миссис Купер Кларк. «Зови меня Лу, друг», – сказала дама и похлопала меня по плечу. «Право, не знаю, где сейчас старина Купи и крошка Клэр». Похолодев, я подумал, уж не попали ли мы опять не на ту партию. Жена призналась, что испытывает такое же чувство, и если бы не присутствие контр-адмирала Т, а также Грега и Найди, Мэла Держковица и княжны Турбецкой, то есть все-таки людей из нашей толпы, она бы в панике убежала домой. «Что же», — сказала Лу, — «все остается в силе, Фолкс?» «Пока что тянем», — неопределенно промычал я. «Давай, давай, друг, без всяких пока что», — дерзко, как девушка эпохи буги-вуги, подмигнула она. «Клянусь, не пожалеете, будем купаться голышом. А как там у вас, в Квебеке?» Жуя жантильская жига, мы заметили на левой груди нашей собеседницы карточку с надписью «Лу Смайли. Поцелуй в Лыхайне». Оглядевшись, мы увидели, что подобные карточки украшают груди и других дам. «Дорис Горбовски. Смотри в оба, люби до гроба». «Нэнси Тарантайн. На перевале судьбы». «Кэнди Амби Валенштейн. По зову сердца». Что-то совсем уже комсомольское. Прислушавшись, мы поняли, что находимся среди участников Всеамериканской конференции писателей романтического направления. На третью партию мы успели к десерту. Здесь мы сразу поняли, что попали не туда. Было очень тихо, общество утопало в креслах. Один лакей катал тележку с тортами, другой обносил ликером. Люди нашей толпы, Грег Снайди, Мел Держковец, княжна Трубецкая и контр-адмирал Т, жуя чизкейк, облизывая муссы и заглатывая взбитые сливки, толпились поближе к выходу. «Это опять не наши, господа», — говорил, потряхивая седыми бровями, адмирал. «Пехота! Общество покорителей Килиманджаро с восточной стороны». «Сдается мне, что мы все запутались в алфавите. Нам нужна не улица О, а улица Кью. Точно такой же кружок, но сбоку у него болтается хвостик».